Глава четвертая. Власов приехал в этот бар с одной лишь целью — напиться. Сегодня ровно 40 дней, как похоронили его единственного друга. Похоронили чижа там, в его родном городе. А он, Власов, здесь. Метель, снегопад, опять метель. Целые сутки аэропорт не выпускал и не принимал самолеты. Дороги заметены, доехать на машине до ближайшего города и улететь уже оттуда тоже не получалось. Да если бы ему сообщили о смерти чижа хотя бы за двое суток до его похорон, он бы нашел возможность выбраться из города. Так ведь нет же. Эта так называемая жена с каким-то странным и незапоминаемым именем позвонила лишь вчера вечером и убитым голосом, ну не иначе как на публику работала дамочка, сообщила. «Добрый день, я жена вашего друга. Бла-бла-бла. Извините, я не знаю вашего имени, знаю только кличку, но повод, по которому я звоню, не располагает к более тесному знакомству. Ваш друг погиб, похороны состоятся в его родном городе завтра в 12 часов дня на городском кладбище. Он бы хотел видеть вас на своих похоронах». «Дамочка, если это шутка, то прямо скажу, хреновая. Такими вещами не шутят. Вы мне еще сейчас скажите, что он сам меня пригласил». Рыкнул ей в трубку. «Можете мне не верить, но последними словами моего мужа, адресованными вам, были: волчара, ты не был у меня на свадьбе, так приезжай хотя бы на мои похороны. Я тебя приглашаю». Услышав свое прозвище, Власов дернулся и понял, что дамочка, похоже-то, не шутила. «Черт, да как же звать ее? Да какая к чертям собачьим теперь разница, как звать фиктивную жену чижа?» «Правильно, никакой. На похороны Власов не приехал. Падла. Единственный друг, брат. Все это оказалось пустыми словами, пшиком. Был бы Власов действительно единственным другом и почти братом, то нашел бы возможность приехать и кинуть горсть земли на крышку гроба. Вот чиж точно бы нашел способ вырваться из города и приехать к нему на похороны. Не приедет». Власов потер грудную клетку чуть выше и левее сердца. Шрам ноет, болит, напоминает о том, что сам Власов жив как раз благодаря другу. Если бы не чиж, лежал бы он, Власов, в матушке сырой земле уж несколько лет как. «Повторить?» — услышал он, словно сквозь вату, голос бармена. «Повтори». Кивнул и толкнул по отполированной поверхности барной стойки свой пустой стакан, чтобы тут же получить его обратно, но уже с янтарной жидкостью. Бармен свою работу знал, действовал быстро и четко. Власов кивнул, сделал большой глоток и закашлялся. Алкоголь обжег горло огнем, но и только. Звонок от жены чижа раздался мало того, что как гром среди ясного неба, так еще и слишком близкие сроки лишили его возможности успеть на похороны к единственному другу. Власов ненавидел себя сейчас за то, что не смог, не сумел, не выполнил последнюю просьбу того, кто был ему почти братом. А потому сидел, напивался и вспоминал чижа. Как и когда рядом с ним появилась женщина с аппетитными формами, Сергей не понял. Она появилась, присела на высокий барный стул и заказала один из этих дамских коктейлей. Что-то там не то мартини, не то шампанское с соком. «За мой счет!» — кинул он бармену и повернулся к даме. Оглядел ту с ног до головы, оценив все ее прелести одним взглядом, и только потом спросил. «Не возражаешь?» Дама не возражала, более того, сама предложила. «Пойдем на диваны, за столик, а то сидим тут, как на витрине». «А пойдем». Согласился и повернулся к бармену. «Организуй нам с...» «За мясо, не зная имени дамы». «Нина», — представилась та. «С Ниночкой вот все это». Обвел он пальцем их бокалы. «И добавь какую-нибудь закусь, и вон за тот столик». Ткнул он на столик в углу. Подхватил даму за талию, прижав ее аппетитное во всех местах тело к своему боку, и увлек за тот самый столик. «Меня, кстати, Сергей зовут». Представился, когда уже уселись на диван. Предупредил сразу. «Повод у меня, правда, не самый радостный, уж извини, подруга. Но тебе главное сидеть, слушать и следить за тем, чтобы у меня бокал не пустел. Если справишься, не обижу, щедро отблагодарю. Нина дурой явно не была, а потому быстро просекла тему, оценив и дорогой костюм мужика, и мелькнувшие дорогие часы на запястье, и красивые с чистыми ногтями руки явно не слесаря. И ответила, добавив нотку высокомерия. «Если нужна компания, готова поддержать и выслушать, а вот с остальным, боюсь, вы меня не за ту принимаете». «Так даже». Власов усмехнулся и еще раз окинул даму оценивающим взглядом. «Ладно, не за ту, так не за ту. Как скажешь, красавица, как скажешь». А на утро он проснулся в своей кровати, раздетый догола. На тумбочке рядом с кроватью стоял стакан с водой и лежал блистер с обезболом. По всей комнате были разбросаны и его, и женские вещи. Рядом на подушке спиной к нему спала женщина. Власов занырнул рукой под одеяло и потянулся к ней. Дама была полностью обнажена. Странно, но он не запомнил того, как они здесь оказались. Но что было еще страшнее, так это то, что он совершенно не помнил, как трахал дамочку. А не трахать такое аппетитное дело Власов не мог. Сергей огладил прелести дамы под одеялом, поняв на ощупь, что тело, лежащее рядом женщины, имело шикарное. Дама сонно застонала и перевернулась на спину. «Нина!» — вспомнил Власов имя вчерашней внимательной слушательницы и потянул одеяло вниз, обнажая пышную грудь прелестницы. Член сначала от нащупанной, а потом уже и от увиденной картины, да чего уж там, и в силу внутренних потребностей здорового мужского организма, отсалютовал мгновенным вставанием. «Вчера ты выручила меня. Сегодня пришло время и мне тебя отблагодарить», — хмыкнул довольно он, ощутив влагу между ног прелестницы, и скинул одеяло на пол.